«А это нормально?» — вдруг указала рукой в сторону Пандора. Мы все обернулись туда, куда она указывала, и смогли увидеть своими глазами, о чем она. «Конечно. Это всего-навсего смерть целого мира», — выдохнул я. Хроника решила угробить весь этот свой пустой мир вместе с нами. Вроде и переживать должен, а почему-то на душе так приятно и лестно. Она уже не считает меня лишь мелкой помехой. Ведь уничтожение мира, даже пустого, — это большая потеря, особенно если он живой. Кстати, прямо сейчас к нам двигался земной разлом, который шел от самого ядра планеты, из которого во все стороны расплескивалась лава. «Вы, кстати, можете сейчас сломать защиту этого мира?» — на всякий случай спрашиваю у них. «А то мои варианты вам не понравятся». Марана переживала, как и Пандора, и по ним было это хорошо видно. Ведь если мы тут сейчас умрем, это будет окончательная смерть без перерождения. А вот темная тупо зависла и даже не моргала. «Ладно», — махнул я рукой. «Наверное, пришло время выпустить Харапаши. Думал, он у меня там навечно, но...» «Стой!» — синхронно крикнули они с ужасом. «Не смей! Пожалуйста, нет!» И даже в этот раз их слова были одинаковыми. «Лучше уж смерть!» «Сандер, нет!» — завопила темная. «Только не его. И вообще, откуда он у тебя? Хотя, неважно. Мама!» — раздался вопль темной, который разнесся над всем этим миром. Момент, и весь мир заволокли глаза, которые были повсюду. Красные зрачки смотрели на нас со всех щелей, откуда только можно было. «Сломай барьер!» — завопила темная. «Я вот честно не знаю, насколько нужно сильно бояться Харапаши, чтобы она призывала свою мать. Помню, даже когда она была на грани гибели, такого не позволяла себе. Даже когда у меня был шанс оборвать ее жизнь, она лишь принимала это с достоинством. А тут... Может, все-таки Харапаши?» — решил еще раз уточнить. Тут раздался смех бездны. «Не нужно Харапаши!» «Дзинь!» Барьер, возведенный Хроникой, был уничтожен в одно мгновение и стал осыпаться на эту планету, причиняя разрушение. А богини тут же смогли построить нам переходный портал. А когда мы уже покидали этот мир, то я увидел, насколько плотной была защита. 6, мать его, слоев. Хроника, кажется, переоценила наши силы. Раз так в 5. Но ничего. Сейчас ей будет весело, ведь я уже вижу, что она вступила в битву с бездной, которая помешала ее планам. Будет, кстати, обидно, если Хронику случайно прибьют. Ну да ладно. Я теперь знаю, где находятся и другие вселенные.